что дает за своей дочерью земли и титулы, конфискованные у покойного герцога Бекингема, приносящие ежегодный доход в 1000 марок, и эта собственность будет принадлежать вам и присутствующей здесь даме Катерине и наследникам от плоти вашей». Кейт, услышав это, едва сдержала дрожь и постаралась не думать об этих наследниках. Она знала, что если не прогонит такие мысли, то снова разрыдается. Щедрые дары ее отца должны были получить совсем другие наследники, плоть от плоти ее и Джона. Да уж, тогда она была бы сейчас на 7-м небе от счастья, а не пребывала в горести. Но Джон легко отказался от возлюбленной, отдал ее другому, не оказав ни малейшего сопротивления. Кейт почувствовала, как ей сдавила грудь. Епископ продолжал монотонно читать дальше, перечисляя финансовые выгоды этого брака. Ей выделялась часть имущества в виде земель с доходом в 200 фунтов в год. Король проявил большую щедрость, но и это было еще не все. «Его Величество полностью оплатит все расходы по свадьбе», — объявил Рассел. «А вы, милорд, должны будете взять в жены леди Катерину не позднее дня святого архангела Михаила». Граф согласно кивнул и поклонился королю. Ричард улыбнулся. День святого Михаила отмечается 29 сентября. А стало быть, у нее осталось еще 7 месяцев свободы. За это время может произойти что угодно. Девушка утешала себя этой мыслью, пока они шли в часовню святого Стефана на церемонию обручения. Кейт почти не замечала происходящего. Она не слышала слов, связывающих ее с человеком, который стоял рядом. Она никак не могла заставить себя посмотреть на его заостренный нос и широко поставленные раскосые глаза, с трудом терпела его близость, потому что от жениха исходил запах застоялого пота, словно он надевал свое платье слишком часто и носил его слишком долго. Жуткая стрижка Хантингдона казалась ей оскорбительной. Такое впечатление, будто кто-то надел ему на голову горшок и обкорнал по ободку его черные волосы. Подобные прически давно уже никто не носил, и тем более странно смотрелся его богатый, с претензией на моду костюм. Граф с хитрецой искоса поглядывал на нее. Его глаза горели огоньком собственника. Кейт невыносима была мысль о том, что она всю жизнь будет принадлежать этому человеку с лицом хорька и дурно пахнущим телом. Катерина. Ноябрь-декабрь 1559 года. Уайтхолл. Шин. Вестминстерское аббатство. «Моя мать умерла. Упокой, Господь, ее душу». Она испустила дыхание в шине в присутствии меня, Мэри и преданного Стоукса. Хотя миледи чувствовала себя плохо несколько месяцев подряд, роковое ухудшение произошло так быстро, что мы с сестрой едва успели приехать из Лондона. Я оплакиваю мать. Оплакиваю с удвоенной силой, потому что вместе с ней умерли и мои надежды. Ведь ее письмо такое важное, так и не было отправлено. 3 дня позднее меня вызывает сама королева. Я с некоторым облегчением покидаю затянутый черными драпировками дом, где в часовне под богатым покровом из дамаста с золотой нитью лежит в гробу моя мать. Елизавета одета в черное, На фоне этой одежды неестественная белизна лица делает ее похожей на призрак. Я вижу королеву впервые после того ужасного дня, когда потеряла самообладание и посмела ей возражать. Хотя держится она со мной, как всегда, холодно и настороженно, я вижу, что Елизавета искренне расстроена. Я оплакиваю вместе с вами эту утрату, леди Катерина, произносит она. Ваша мать была моей возлюбленной кузиной и подругой. Благодарю, Ваше Величество, за доброту, которой, признаюсь, не заслужила. Смиренно отвечаю я, опустив взгляд. Мы сейчас не будем об этом говорить. Она смотрит на меня в упор своими холодными, как всегда, глазами. Я вызвала вас сюда, чтобы сообщить, что я распорядилась похоронить вашу мать в Вестминстерском аббатстве, как то и подобает принцессе крови. И расходы на похороны я беру на себя. Я понимаю, что это большая привилегия, и что королева проявляет необыкновенную щедрость. Ее скупость уже стала притчей во языцах. Елизавета не тратит деньги без крайней необходимости. Значит, она и впрямь была очень высокого мнения о моей матери, если пошла на это. Я падаю на колени. Я благодарю, Ваше Величество, за эту милость. У вас будет много дел, так что теперь можете оставить двор, — говорит Елизавета, отпуская меня. Я даю вам наше разрешение вернуться в Шин. Я спешу покинуть королеву и ищу Неда, но узнаю от одного из его друзей, что он уже покинул двор и, получив благословение королевы, тоже отправился в Шин. Я против воли тронута, потому что Елизавета знает. Моя мать считала его чуть ли не сыном. Может быть, в ней все-таки сохранилась искра доброты, если она послала Неда поддержать меня и Мэри в эти скорбные дни. Нед успел переправиться, пока был прилив, а вот я опоздала, потому, когда я, наконец, добираюсь до Шина, он уже ждет меня там. Стоукс скорбно приветствует меня и плачет, когда я рассказываю ему о щедрости королевы. А Нед, не таясь, заключает меня в объятия, немало не заботясь о том, что на нас смотрит его мать-герцогиня, а также все наши домочадцы и слуги.